фонтан. Смотри, как облаком живым фонтан сияющий клубится, как пламенеет, как дробится его на солнце влажный дым. Лучом поднявшись к небу, он коснулся высоты заветной и снова пылью огнецветной не спасть на землю осужден. О, смертной мысли водомет! О, водомет неистощимый! Какой закон непостижимый тебя стремит, тебя метет! Как жадно к небу рвешься ты, но длань незримо роковая, твой луч упорный преломляя, свергает в брызгах с высоты. 1836 год.